Таких длинных пальцев у работяг не бывает. И, конечно же, голос. Неповторимого тембра, бархатный, свободно льющийся, с глубокими низами, он действует на всех неотразимо, завораживающе. Один из секретов обаяния Юрия Яковлева в гармонии его внешности с внутренним миром. Он человек, что называется, с хорошей, детской, я бы сказал, с рабоче-аристократическим воспитанием. У него были все данные, чтобы достичь успеха в любом деле. Но то, что он стал артистом, судьбой было угадано точно. Артистизм заложен в нем на генном уровне. Редко кому так много даровано от природы. И заслуга Юрия Яковлева в том, что он так умно распорядился этими дарами. Его звездным часом в кино была роль князя Мышкина в знаменитом фильме «Пырьева идиот». Очень жаль, что работа не была завершена. По неизвестным причинам Пырьев не снял вторую часть фильма. Ходили слухи, что одной из причин тому было психическое состояние Юрия Яковлева. Якобы он настолько углубился в роль Мышкина, что сошел с ума и сниматься больше не мог. Кое-кто в это поверил. Такова была сила его игры. На самом же деле Юрий Васильевич, к счастью, с ума не сходил и, думаю, никогда не сойдет. Внутренне уравновешенный человек, он, я бы сказал даже, несколько равнодушно взирает на разного рода жизненные перипетии. Ни разу я не видел его потрясенным, с перевернутым лицом. Внутренняя уравновешенность во всех обстоятельствах – это тоже один из редких и ценных даров, особенно в наше взбудораженное время. С Николаем Гриценко у них произошла своеобразная рокировка ролями. Яковлев сыграл князя Мышкина в кино, Гриценко в театре. В свою очередь Гриценко снялся в «Анне Карениной» в роли Каренина. Роль эту в театре играл Яковлев. В конечном счете, по моему мнению, оба сыграли на равных, с небольшими оговорками в ту или иную сторону, если учесть отличие работы актера в театре от работы в кино. Каждый из них мастер своего дела, артист полного перевоплощения. Юрий Яковлев может сыграть практически все. В «Дамах и гусарах» он, будучи еще совсем молодым, сыграл старика. Мало того, в этой роли Яковлев сменил самого Рубена Николаевича Симонова и не уронил гусарской актерской чести. Он играл Панталоне, Моцарта, Казанову. Диапазон его творческих возможностей широк. От героя Достоевского до фарсового персонажа в «Сафроновской стрепухе», пресловутой «обязаловке» преснопамятных лет застоя. О спектакле этом я должен сказать особо. Пьеса, задуманная не как сатира, а как комедия на тему колхозной жизни с целью ее прославления, была поставлена у нас в виде клоунской буфонады. Играли в ней артисты моего поколения. Борисова, Лариса Пашкова, Гриценко, Яковлев, я. Играли этаких веселых кретинов. Смех в зале стоял такой, что можно было подумать, выступает Чарли Чаплин. Ростислав Янович Плят, посмотрев нашу стрепуху, сказал, что большего идиотизма он в своей жизни не видел, но и более смешного тоже. Когда мы репетировали, помню, каждый из нас что-то придумывал, выискивал в своем персонаже нечто характерное и что-нибудь донаходил. А Юра Яковлев ничего не мог найти. Он был как раздетый в своей роли. И вот начался прогон, и он вышел на сцену. И все эти наши образности, ухваточки были уже ни к чему. Все внимание, вся зрительская любовь были отданы ему, этому смешному долговязому парню в кипчонке с гармошкой и двумя девицами по бокам. Его пчелка был неотразим. Надо сказать, кроме нас, никакой другой столичный театр стрепуху не ставил. Был, правда, фильм по этой пьесе с Высоцким в роли пчелки, с Юматовым, Светличный. Фильм ужасающий. Там была такая надсада, такая глупость. Мы играли глупость, а они пытались этой глупости придать приличное выражение, скрасить ее, и получилась вовсе какая-то чепуха и фальшь. Потом появилось на свет продолжение стрепухи, стрепуха замужем. Был поставлен второй спектакль с теми же героями. И мы играли, уже стиснув зубы. Но когда Сафронов положил на стол Симонова третью пьесу на эту же тему, Рубен Николаевич прямо-таки взвыл и бил челом всему творческому коллективу, чтобы тот решительно воспротивился ее постановке. Самому ему неловко было дать отворот-поворот именитому драматургу. А тут он сказал, кивая в нашу сторону –